Станьте, молитесь просто за людей, за их спасение и счастье. Молитесь, искренне любя, не замечая недостатков и в мыслях списков не ведя каких-то слухов и догадок. Мы все не ангелы в быту, не без греха и наши души, но, проявляя доброту, мы сами делаемся лучше. И за кого-то вознеся молитвы пламенные речи, мы зажигаем для себя чудес божественные свечи. Мы путь находим в небеса молитвой жертвенного света, сияя звездами глаза, лицо улыбкою согрето. Мы оживаем, как листва, под освежающей струею, молитвы жертвенной слова живой являются водою. Молитесь, словно за себя, с таким желанием неотступным, с такой готовностью не спать, пока не совершится чудо, пока не явится ответ, как свет зари в глухую полночь, как обещающий рассвет, как своевременная помощь. Мы все имеем жало в плоть, и все нуждаемся в защите. Благослови Тебя, Господь, минуту жертвенной молитвы. Благослови же нас, Господь, любви и вильности плодами, чтоб среди собственных невзгод сиять для ближних маяками, чтоб помнить о чужой беде, себя порою забывая. Молитесь просто за людей, молитесь, не переставая. Аминь.